вышла на улицы, буйствуя черная сотня. Ватаги шли вдоль Невского, Садовой, Большой Морской, разбивая витрины, громя магазины и кафе под вывесками с немецкими именами. На Литейном вытащили из трамвая и едва не линчевали германского офицера в штатской одежде. Его занесло в Россию в гости, он торопился на финляндский вокзал, чтобы выбраться домой, но не успел. В середине того же воскресного дня вперемешку с громилами устремилась на Дворцовую площадь чистая публика, среди нее разодетые дамы. На виду у монаршей четы, вышедшей по такому случаю на балкон, разыгралась истерическая демонстрация преданности царю и порицания кайзеру. Под звон колоколов Исаакия, под гул пушек Петропавловской крепости неслись проклятия в адрес потсдамского родича их величеств. Августейшая чета минут 10 встревоженно натянуто улыбалась скопищу, павшему перед ней на колени, затем поспешила скрыться в темной глубине покоев. Несколько дней распространялась по центральным районам столицы волна черносотенного буйства, пока не докатилась до резиденции германского посла Пурталиса. Здесь состоялся один из наиболее эффектных в те дни подвигов скулодробительной братьи. Направляемая невидимой рукой к вечеру 22 июля сосредоточилась на Исаакиевской площади большая толпа. Многие были вооружены ломами и крючьями. В 9 часу они бросились на штурм посольства, к тому времени, впрочем, уже опустевшего. Привратник Адольф Катнер, оставленный послом для присмотра за домом, выбежал на крышу и там был убит. К часу ночи посольство пылало, как факел. Над Исаакием тучи велись дым и пепел. Когда под утро министр внутренних дел Маклаков явился на площадь, жандармский полковник Сизов, горцевавший вдоль гостиницы «Астория», насмешливо доложил: «Так что, ваше превосходительство, германцы начисто выгореть соизволили». Американский представитель Вильсон, которому Пурталис, уезжая, передал защиту в Петербурге германских интересов, 23 июля посетил Министерство иностранных дел и от имени правительства Соединенных Штатов заявил протест. Сазонов в присутствии ухмылявшегося Маклакова выразил сожаление. Черносотенная пресса смаковала подробности погрома. Что касается германского императора, то уж для него воинственные журналисты не поскупились на бранные эпитеты. Клубы дыма и пепла, окутавшие тогда Исаакиевскую площадь, уже сливались с удушливой гарью пожара, охватывавшего Европу и весь мир. Бушевать ему предстояло долго. Считая от тех дней, вооруженная борьба России с австро-германским блоком длилась 3 года и 7 месяцев. За 1290 дней сражений, разыгравшихся в пространстве между Балтийским и Черным морями, русская армия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести до 7 миллионов человек. Таковы статистические данные послевоенных лет. А отставной военный министр Шуваев в 1918 году приводил цифру потерь 8 миллионов. Ту же цифру в 1924 году повторил в своих белоэмигрантских мемуарах Шульгин. У Струмилина 975 тысяч – это только число погибших. Общую же цифру потерь России он определял во много миллионов жизней. К тому же с оговоркой, что в 1920 году достаточно полных сведений о потерях еще не было. Более поздний официальный источник говорит, что только убитыми Россия потеряла около 2,5 миллионов человек. Одним словом, велик и страшен был конечный счет смерти. Однако не в глазах тех, кто открыл его под знаком дебоша и поджогов в радиусе нескольких километров вокруг царского дворца. Приближенным Николая II этот расход крови не казался слишком большим. Не настолько, во всяком случае, большим, чтобы в минуту личной опасности они постеснялись обратиться за поддержкой и сочувствием к тем самым заклятым врагам, которых в августе 14-го отчаянно поносили. Эти господа в 1918 году, когда взрывными волнами революции их повышибало из петроградских гнезд и разбросало во все стороны, а своего обожаемого монарха они увидели за Екатеринбургской